прихватил все имевшиеся деньги, часы. Он печально улыбнулся. Каюсь, и из стола соседа моего Жоржика Лемке похитил лежавшие там 18 рублей с мелочью. Но тут уж было не до церемоний, и побежал на вокзал. Свидетельство о выполнении воинской повинности видом на жительство служить не может, но подозрений не вызовет никаких, ибо другого документа у отпущенного из армии нижнего чина попросту не имеется. Никакого другого документа для проезда к месту жительства и не требуется. Я нарочно вписал себе «уволен в Волонецкую губернию», чтобы, не вызывая подозрений, пересечь империю с конца в конец, да и шансов наткнуться на земляков было значительно меньше. Часа через 3 подошел идущий в Россию поезд. Меня искали, без сомнения, но вряд ли кому-то пришло в голову, что я стану скрываться под видом отставного солдата, ефрейтора Ивана Морозова. Очень уж мало общего было между прежним бравым поручиком и отставным ефрейтором Олонецкой губернии крестьянского происхождения. Как легко можно догадаться, расчет оказался верен. До Питера я добрался, можно сказать, без малейших хлопот. Волнение при виде жандармов и городовых не в счет. А в Питере, поразмыслив, отправился к старому знакомому, поручику Бекашову. Откуда же вы знали, что он самым тесным образом связан с социал-демократическим подпольем? Вкратчиво спросил Кудеяр. Сабинин недоумевающе уставился на него. А я этого вовсе и не знал, простите. Просто. Мы давно были знакомы и тесно сблизились. Образ мыслей Бекашова, его общие настроения мне были прекрасно известны. Меж офицерами многое высказывается откровенно. Среди нас нет жандармских шпиков. — Вы ошибаетесь, увы, — тихо сказал Кудеяр. — Встречаются. — Возможно, вам виднее, но достаточно редко, надеюсь. И уж никак не в моем случае. Иначе мы с вами сейчас не сидели бы здесь. В общем, я прекрасно знал, что Бекашов... как бы это выразиться, человек с противоправительственным, а то и вовсе противомонархическим душком. Многие мои прежние наблюдения позволяли с уверенностью считать именно так. Пожалуй, я не ждал от него какой-то помощи, уж никак не предполагал, что он не просто обладает неподобающим образом мыслей, что он из ваших, подпольщик, но просто-напросто знал, уж Бекашов не выдаст, а отдельным советом разодолжить может. И действительность даже превзошла мои скромные ожидания. Он не просто дал совет, а свел с нужными людьми. Вам рассказывать об этом подробно? Не нужно. В общем, ко мне присматривались, пытали и допытывали, пока я, доведенный, признаюсь вам честно, до некоего остервенения, не предложил им проверить меня в деле, на их усмотрение. Пройти испытание, каковое им будет благоугодно выбрать. Поразмыслив, ваши друзья предложили некий, как у вас это именуется, акт. Ну и что? Жандарм так жандарм. Терять мне было совершенно нечего, а смертоубийство живого человека к тому времени было для меня, простите за цинизм, делом знакомым. Ни епошки мне по ночам не снились, ни этот ваш подполковник, и до сих пор не снится. Вас не коробит такая душевная черствость? Ничуть, — ответил с улыбкой Кудеяр. Поскольку могу сказать о себе совершенно то же самое. Японцев, правда, на моем счету нет, но различия невелики. Да, пожалуй, — кивнул Сабинин. Не наполнить ли сосуды? Без тостов и за здравных пожеланий. Ух, да, это не Яшкин финь-шампань. Смирновская хороша. Ну и вот, а теперь я сижу перед вами. Человек 27 лет от роду, один как перст, ничего на этом свете не умеющий, кроме как воевать. и все на этом свете потерявший.